хорошо, не правда ли?» Это было неожиданное нападение. Великолепное неожиданное нападение. Конечно, я верил еще только наполовину, но и этого было достаточно, чтобы взволновать меня. Однако я не сразу бросился на эту приманку. Как бы не зная, на что решиться, я проговорил: «Ну, первый роман — это само собой, а потом было бы прекрасно, если бы нашлись покупатели и на следующие. Положитесь во всем на нас. У ассоциации «Марс» чрезвычайно широкие связи. Думаю, что ваши ожидания не будут обмануты. Никто у нас не питает никаких намерений доставить вам повод для неприятных переживаний. Но если вы так тревожитесь, сенсей, тогда ладно. Давайте возложим на вас маленькую обязанность. Поставим условием, что вы будете оказывать нам некоторые услуги. Например, время от времени упоминать в своих произведениях ассоциацию «Марс», вставлять ее адрес. Как вы полагаете? Вам будет спокойнее, а мы сможем провести это по смете расходов на рекламу нашей ассоциации. Тогда у нас будут не отношения должника с кредитором, а вполне современный договор, и говорить здесь больше не о чем, не так ли?» «Говорить просто совершенно не о чем. Настолько все это как-то противоестественно. Далее мы придумали вам псевдоним, сенсей, Кода Саруэси. Вам нравится?» «Кода Саруэси? По-моему, есть в этом что-то от балагана». «Пожалуй. Когда слышишь впервые, то испытываешь внутреннее сопротивление. И все же, я считаю, сойдет. Ведь так и было задумано вызвать чувство протеста. Это имя, если уж раз запомнил, то не забудешь. Что вы там не говорите, а первое впечатление является решающим. Вдобавок, этот псевдоним выдала нам электронная машина». «Да чего там, сенсей, не раздумывайте, соглашайтесь. Совсем как человек. Кого вам стесняться? Это же ваш собственный шедевр». Виной ли тому мое воображение или что-то иное, но все заботы вдруг исчезли, словно отстоялась наконец и сделалась прозрачной мутная вода, и как бы сам собой отыскался в запутанном клубке кончик нити. Я даже на вкус ощутил радость освобождения. «Ну что ж, тогда хоть покажите мне эту рукопись». Глава 11. Рука моя, дрожащая от нетерпения и неуверенности, протянулась за рукописью. Но внезапно... «Не торопитесь, так не пойдет», — произнес он вдруг изменившимся наглым тоном. Отдернул рукопись и сунул ее под мышку. «Суетливым нищим мало подает. Ха-ха! Здесь вы, сенсей, дали маху». Нет, я не треснул его тут же по черепу цветочным горшком. Не потому, что я гуманист, который мухи не обидит. И не потому, что нож по-прежнему был у него под рукой. Просто как раз в эту минуту раздался стук в дверь, и в комнату вошла моя жена с заказанным чаем по-европейски. Само собой разумеется, что завязывать баталию в присутствии жены я был не в силах. Еще ни разу в жизни мне не удалось стяжать победу в рукопашной схватке».